Глава 96. Через два дня Сергей Павлович, окрыленный на глазах воплощавшийся в реальность идеей создания спортивного клуба, пригласил Виктора на ужин, только попросил прийти пораньше, чтобы можно было оговорить новости перед едой. Ранний вечер неожиданно задышал оттепелью. Снег под ногами уже не трещал, а вдавливался. Следы чернели, набрекали водой, и Виктор, идя по Голосееву к дому своего шефа, то и дело смотрел на свои ботинки, которые пока берегли его ноги от влаги, держали их в тепле и уюте. Но не ровен час, думал он, и эти ботинки не выдержат напора сырости. И Виктор вздохнул на ходу, желая, чтобы оттепель прекратилась. Не место оттепели в январе, пусть даже месяц и подходил к концу. Стол был накрыт в гостиной, и накрыт он был как-то слишком уж аккуратно, словно женскими руками. Виктор, привыкший к отсутствию женщин в этом доме, удивился, но все выяснилось довольно быстро. Когда они только присели в кресло у журнального столика, в проеме двери показалась женщина лет 50 с платком на голове, в простоватом блеклом платье, поверх которого был повязан фартук. «Сергей Павлович, я уже била по ней, била, а не получается?» сказала она жалобным тоном. «Я сейчас». Шеф, поднимаясь, кивнул Виктору, вышел, а через пару минут из кухни донесся громкий звонкий удар, и женщина вскрикнула. Потом стало тихо, шеф вернулся, снова присел. «Все у нас в порядке», — заговорил он. «Спонсор есть, как раз тот самый, о котором ты говорил, «Адидас». Так что через пару дней можно будет получить форму. Документы все готовы. Можно считать, что мы уже в законе. Заявку на участие в соревнованиях туда, югославам, я пошлю прямо из парламента, из комитета по спорту». «Хорватам, а не югославам», — поправил шефа Виктор. — «Какая разница?» — тот махнул рукой. — «Надо будет делать ребятам загранпаспорта. Пошлем еще с вами какого-нибудь журналиста, чтобы освещал соревнования. Кстати, символ команды ты придумал? Эмблему какую-нибудь, ну, как у «Динамо»?» Виктор отрицательно покачал головой. — «Думай, думай, времени немного, а надо еще всякую сувенирную продукцию сделать». — «А что если...» Заговорил вдруг Виктор, которому пришла в голову отличная, но слишком лобовая мысль. «А что если пингвина Мишу сделать символом команды?» Сергей Павлович задумался. Пока он думал, в гостиную с большой хрустальной салатницей зашла уже знакомая женщина, поставила салатницу по центру стола, оглянулась на хозяина. «Я холодные закуски сразу поставлю?» — спросила. «Ставьте, ставьте!» — кивнул он. Потом перевел взгляд на Виктора. «Можно!» Медленно, словно все еще размышляя, проговорил он. «Пингвин!» И по центру буква. «Ага, логотип команды. Большая красная А. СК «Афган». «СК?» — переспросил Виктор. «Спортивный клуб «Афган», — расшифровал Сергей Павлович. «Добро, пускай будет твой пингвин. Ты извини, у нас сегодня к ужину еще один гость. Так уж получилось». Виктор бросил взгляд на стол и заметил, что сервирован он на троих. «Вот домохозяйку взял по рекомендации», — продолжил Сергей Павлович. — «Готовит отлично и всего за 200 баксов в месяц». Центральным блюдом ужина оказался черепаховый суп. А неожиданным гостем, за появление которого шеф заранее извинился, был бывший главный редактор столичных новостей Игорь Львович. «Свежий взгляд — страшная вещь», — рассказывал за столом Сергей Павлович, держа рюмку с Хеннесси на весу. «Я, как только ее нанял, дал задание разобраться с продуктами, посмотреть, что там в холодильнике и морозильнике. Через полчаса она мне замороженную черепаху приносит. Я аж обалдел. С трудом вспомнил, что это мне начальник районной налоговой подарил. А она говорит: давайте я вам суп из нее сварю. У меня книга с рецептами есть». Игорь Львович как раз отправивший в рот очередную ложку этого супа, закивал одобрительно. «Это то, что надо», — произнес он, отирая ладонью губы. «Я в Мексике один раз черепаховый суп ел. Тот был не такой наваристый. Видно, у них черепах чем-то не тем кормят». Пошутил и улыбнулся. Шеф тоже улыбнулся. Один Виктор чувствовал себя немного не в своей тарелке. Присутствие Игоря Львовича его совершенно не радовало. Что-то говорило ему, что появление бывшего шефа как-то повлияет на дальнейшую судьбу Виктора, а чужое влияние на его судьбу Виктору уже больше, чем надоело. Хотелось уже самому все решать, самому останавливаться, поворачивать или идти дальше. Хотелось быть уверенным, что его судьба зависит только от его собственной воли. «Я думаю, ты пошлешь своего спецкора с нашей командой, а?» Игорь Львович закивал, так, словно на эту тему они с Сергеем Павловичем уже говорили. «Ага», — добавил он, заглотнув очередную ложку супа. Взгляд его упал на бутылку Хеннесси, и Сергей Павлович живо сориентировался, взял бутылку, налил еще по стопочке. В движениях рук шефа Виктор заметил некоторую суету. Опять вспомнились извинения Сергея Павловича по поводу третьего гостя. Значит, Сергей Павлович чем-то зависит от Игоря Львовича, чем-то его слабее. Виктор причмокнул губами вслед своим выводам и тут же поймал на себе вопросительный взгляд Игоря Львовича. Это был взгляд хозяина положения, удивленного ненароком замеченным недостатком уважения. Под силой его взгляда выражение лица Виктора выровнялось, стало приветливее. И этот физиономический сигнал тотчас был считан Игорем Львовичем, и он перевел свой уже умиротворенный взгляд на Сергея Павловича. Разговор под воздействием хорошего коньяка потек медленнее и музыкальнее. Виктор был слушателем. Его словно специально посадили рядом, чтобы он со стороны слушал и наблюдал за двумя людьми, которым было под силу, казалось, почти все в этой жизни. Словно была дана команда «Сиди и слушай, и учись!» И Виктор сидел, молча попивал коньяк, ел изящно тонкую свиную отбивную, политую сладким яблочным соусом, и слушал, и впитывал информацию из тех сфер, в которые не стремился. «Через 2 года президентские выборы», — говорил Игорь Львович таким голосом, будто это он назначил дату выборов. «Пора объединяться в один мощный блок, пора быть сговорчивее». И дальше о том, что было бы неплохо, если бы Сергей Павлович вошел в число учредителей новой газеты, тем более что его помощник, в этот момент Игорь Львович подарил улыбку Виктору, уже в этой газете печатается, и никто его даже не редактирует. А коньяк словно удлинял паузы между и так довольно неспешно произнесенными словами, и когда прозвучала фраза «Можно было бы твоего помощника сделать главным редактором, парень он толковый». И снова Виктору была подарена Игорем Львовичем улыбка. Виктор вдруг понял, что весь этот спектакль, весь этот званый ужин все-таки устраивался ради него, ради того, чтобы он, незаметно для самого себя, попивая коньяк Хеннесси и закусывая изысканной едой, почувствовал себя важным игроком какой-то новой игры, в правила которой его и не собираются посвящать, чтобы он просто дал согласие кивком, полностью доверившись этим двум значительным личностям, обладающим гораздо большим количеством возможностей и прав, включая пресловутое право подписи. А потом, тоже неожиданно, Виктора вытащили на разговор, как на тонкий лед. Попросили рассказать, как он видит будущее спортивного клуба «Афган», какие перспективы, на какую патриотическую высоту можно с таким клубом подняться, как его можно сделать популярным. И Виктор пошел по предложенному льду, уже вроде бы и кивнув на вскользь сделанное предложение стать главным редактором «Курьера Украины», и рассказывал о будущих соревнованиях в Сплите и о том, что стоит только начать, как уже в Сплите появятся нужные спортивные контакты, которые тут же выведут команду по армрестлингу на международную орбиту, а там, мол, наши спортсмены-инвалиды не подведут, азарта им не занимать. Закончил Виктор, естественно, упоминанием об одобренном Сергея Павловича символе команды – пингвине, который будет как живой талисман всегда и повсюду сопровождать свежесозданную команду. «Хороший пиаровский ход», – кивнул Игорь Львович. Около полуночи за Игорем Львовичем приехал 600-й Мерс. Бывший шеф предложил Виктору подвезти его домой, но тот отказался. Сказал, что хочет еще минут 10 поговорить с Сергеем Павловичем. Правда, когда Игорь Львович уехал, никакого разговора больше не возникло. Пришлось вызывать такси и платить 30 гривен за то, чтобы доехать домой в компании с мрачным, молчаливым таксистом, который мчал на желтый, проскакивал на красный и время от времени материл иномарки, которые умудрялись обгонять его по мокрой, слякотной дороге, из-за чего машина слепла, покрытая грязной кашей из растаявшего снега и уличной грязи.